Вторник, 6 июня 2006 года. Глава 1. «Письмовое отверстие», — поправила их Тора с вежливой улыбкой. «Так в распоряжении называется прорезь, в которую опускаются письма». Она ткнула пальцем в лежащую перед ней компьютерную распечатку и, перевернув ее, пододвинула к сидящей напротив паре. Посетители нахмурились еще больше. И прежде чем мужчина успел разразиться очередной тирадой, Тора поспешила продолжить. Когда в 2003 году постановление об основных почтовых услугах за номером 505 от 1997 года заменили постановлением номер 805 о всесторонних почтовых услугах, статья 12, касавшаяся почтовых ящиков, была отменена. «Видишь?» — воскликнул мужчина и торжествующе посмотрел на жену. — Как я тебе и говорил. Теперь они не имеют права отказать нам в доставке корреспонденции. Он повернулся к Торе, выпрямился и скрестил на груди руки. Тора откашлялась. К сожалению, не все так просто. Новые правила соотносятся со строительными установлениями, касающимися расположения письмовых отверстий. В них говорится следующее. Письмовое отверстие должно быть расположено таким образом, чтобы нижний край его находился от земли на расстоянии не менее метра и не более 1,20 м. Она быстро перевела дыхание. Задерживаться не стоило, иначе мужчина снова перебьет ее. Закон о почтовой службе номер 12 от 2002 года гласит: «Служба доставки корреспонденции имеет право вернуть письмо отправителю, если расположение письмового отверстия не соответствует пункту строительных правил». Дальше прочитать она не смогла, поскольку мужчина, возмущенно подпрыгнув на стуле, заголосил: «А ну-ка, постойте! Уж не хотите ли вы сказать, что мне корреспонденцию больше не будут доставлять, да еще и лишают права протестовать?» Он фыркнул и театрально замахал в воздухе руками, словно отражая атаку невидимых бюрократов. Тора пожала плечами. «Вы всегда можете перевесить почтовый ящик повыше!» Мужчина испепелил ее взглядом. «Я, признаться, надеялся найти у вас поддержку, особенно после вашего обещания вникнуть в суть моего заявления!» Торе очень хотелось швырнуть распечатку в красную, как гранат, физиономию мужчины. Но она лишь сжала зубы и продолжила. «Я так и сделала, тщательно осмыслив ваши требования». Она вымученно улыбнулась. Тора ожидала сразить пару своим энциклопедическим знанием актов, постановлений, инструкций и законов и невероятной способностью разбираться в них. Хотя, конечно же, подозревала, с какими сложностями столкнулась. Перед ней лежало одно из тех скучных дел, где хоть лоб расшиби, а толку не добьешься. Ее должно было насторожить странное волнение, звучавшее в голосе позвонившего ей мужчины. Сбивчиво, перескакивая с одного на другое, он поведал о своем несчастье, умоляя вмешаться в долгую муторную тяжбу, которую они на пару с женой вели с почтовой службой. Они только-только переехали в новый дом. Отличный, сборный, доставленный из самой Америки. Строительная конструкция включала в себя все детали вплоть до самых мелких. Среди прочего имелась, разумеется, и дверь с почтовым ящиком. Его-то расположение и нарушало все правила. И вот однажды приходит жена домой и видит на двери записку, написанную от руки и сообщавшую, что корреспонденция им доставляться не будет, поскольку почтовый ящик расположен слишком низко. В будущем им предлагалось забирать приходящие письма на почте. Могу лишь посоветовать вам наилучший выход из создавшейся ситуации. Возбуждать дело против почтовой службы не рекомендую. Бесполезно также подавать в суд на представителя строительного комитета. Заказывать новую входную дверь – те же дополнительные расходы. «И почтовый ящик я тоже перевешивать не стану», – заявил мужчина. «Я вам уже говорил об этом». Супруги гордо переглянулись. входная дверь встанет вам в гораздо меньшую сумму, чем судебные расходы. Тора вручила паре последние документы, подготовленные к их приезду и лежавшие перед ней стопки. «Вот, посмотрите. Это я написала от вашего имени». Оба потянулись к бумаге, но муж оказался проворнее. Почта или почтальон допустили процедурную ошибку. Вам, то есть каждому из вас, почтовая служба обязана была выслать заказным письмом официальное уведомление о неправильном расположении вашего почтового ящика и оставить время на ознакомление с ним. До момента полного ознакомления доставку писем прекращать нельзя. «Доставку заказной корреспонденции!» — выпалила женщина. «Как мы ее получим, если они не собираются нам ее приносить?» Она взглянула на мужа, довольная собой. Однако его ответ охладил ее радость, и лицо женщины снова приобрело тот сердитый вид, с которым она вошла в кабинет Торы. «Ты хоть здесь-то не пари чепуху!» — недовольно проворчал он. «Заказные письма не в почтовый ящик суют, а вручают лично. Ты за них расписываешься!» Он повернулся к Торе. «Продолжайте. Здесь содержится требование к почтовой службе соблюдать установленную процедуру. Выслать заказное письмо со своими претензиями и определить срок на ознакомление с ним. Я запрашиваю 2 месяца». Тора указала на бумагу, которую мужчина, прочитав, передал жене. «По прошествии данного времени мы больше ничего не сможем сделать. Так что я рекомендую вам перевесить почтовый ящик повыше. Если же это невозможно и менять дверь вы не собираетесь, то купите накладной почтовый ящик и повесьте в соответствии с правилами. Приколачивая его во имя избежания дальнейших недоразумений, советую воспользоваться рулеткой или метром». Тора оглядела супругов и сухо улыбнулась. Мужчина свирепо смотрел на нее, о чем-то размышляя, и неожиданно осклабился. «Хорошо, я согласен. Значит, говорите, 2 месяца почтальон будет доставлять нам письма, независимо от того, на какой высоте находится почтовый ящик?» Тора кивнула. «Отлично. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы отошлем ваше письмо. Немедленно. Потом я оторву почтовый ящик и прибью его у самого порога, где он и будет висеть 2 месяца. А когда срок истечет, куплю другой. Пойдем, Герда». Тора проводила их до двери. Супруги поблагодарили ее и вышли. Мужчина горел желанием как можно скорее отправить письмо и начать 2-й этап битвы с почтальоном. Возвращаясь к столу, Тора покачала головой, изумляясь воинственности человеческого духа. Оставалось только пожалеть почтальонов. Раньше их зарплата казалась ей высокой, но теперь она сочла ее незаслуженно низкой. Не успела Тора поудобнее устроиться в кресле, как в кабинет заглянул Браги, ее партнер по бизнесу и совладелец небольшой адвокатской конторы. Пожилой опытный юрист, он специализировался на разводах, а Тора сторонилась подобных дел. Ей по горло хватило собственного бракоразводного процесса. Браги же в этой области чувствовал себя как рыба в воде. И чем запутаннее и непонятнее было дело, тем охотнее он за него брался. Великолепно ориентируясь в супружеских отношениях, он умел разговорить супругов и заставить общаться без скандала и без рук. «Как идет дело о почтовом ящике?» — осведомился он. «Застопорилось? Будем обращаться в Верховный суд?» Тора усмехнулась. «Нет, они согласились обдумать мое предложение. Но счет им нужно послать с курьером. Лично я не уверена, что почта согласится доставлять им корреспонденцию на их условиях». «Как было бы замечательно, начни они разводиться», — мечтательно произнес Браги, потирая ладони. «Склока получилось бы загляденье». Он вытащил из кармана листок бумаги для записей. «Этот человек звонил тебе, пока ты разбиралась с губителями почтальонов. Просил связаться с ним, как только освободишься». Тора посмотрела на листок и вздохнула, увидев имя. Йонас Юлиусон. «Забавно», — — сказала она, глядя на Браги. «Он не сообщал, зачем я ему понадобилась?» Чуть больше года назад Тора помогла преуспевающему бизнесмену средних лет составить контракт на льготное приобретение земельного участка и фермы в Снайфельснессе. Юнас быстро разбогател где-то за границей, скупая радиостанции, находящиеся на грани банкротства, модернизируя и продавая с большой выгодой. Тора так и не поняла, всегда ли он был малость со сдвигом, или неожиданно свалившееся богатство сделало его столь эксцентричным. На момент их встречи Йонас увлекался философией New Age и планировал построить громадный центр или спа-отель, где постояльцы могли бы и отдыхать, и с помощью альтернативной терапии лечиться от своих немощей, как физических, так и душевных. Тора покачала головой, вспоминая их первый разговор. «Скрытые дефекты здания, так я понимаю», — резюмировал Браги. Он выражал серьезное недовольство покупкой. Компаньон улыбнулся. «Позвони ему сама. Со мной он разговаривать не будет. Он считает тебя отличным адвокатом, приносящим успех, поскольку твоя Венера господствует в созвездии Рака». Браги пожал плечами. «Кто его знает? Может, для него хорошая астральная карта важнее диплома?» «Либо псих, либо гомик», — констатировала Тора, протягивая руку к телефону. Йонас действительно, прежде чем начать переговоры, попросил у Торы ее астральную карту. Тора ее сделала, и, по мнению Йонаса, она оказалась замечательной. Именно поэтому, как подозревала Тора, он предпочитал иметь дела только с ней. А еще она подозревала, что крупные адвокатские конторы отказали Йонасу в предоставлении астральных карт своих сотрудников. Оттого ему и пришлось обращаться в мелкие. Иного объяснения в голову не приходило. Тора посмотрела на листок, принесенный Браги, и набрала номер. «Алло?» — ответил мягкий баритон. «Йонас слушает». «Привет, Йонас». «Говорит Тора Гудмундсдоттер из Central Lawyers. Ты просил позвонить?» «Да, все правильно. Не представляете, как я рад вас слышать!» Он испустил горестный вздох. «Браги, наш сотрудник, с которым вы разговаривали, упомянул о некоем скрытом дефекте в приобретенной вами собственности. В чем он выражается?» Спросила Тора и взглянула на Браги. Тот утвердительно кивнул. «Тора, можете мне поверить, это не дефект, это ужас!» Всплыл совершенно неожиданно. Но владелец о нем отлично знал, уверяю вас. Знал и ни словом не обмолвился. «Думаю, мне придется отказаться от своих планов. Сначала расскажите, какой дефект вы обнаружили и каким образом», — предложила удивленная Тора. Собственность проверяли уважаемые юристы и налоговые инспекторы. С их выводами Тора ознакомилась лично. Отчет исключал любые неожиданности и не выявлял ничего подозрительного. Площадь соответствовала заявленной к продаже, все права указывались, договор включал в себя большой участок земли и две фермы, очень старые, не подлежавшие ремонту и требующие полной переделки. «Дефект?» — переспросил Йонас. «Он проявился на одной из старых ферм, где я построил отель. Она называется Киркьюстед». «Да, я помню ее», — сказала Тора. «Видите ли, когда речь идет о недвижимости, сумма устранения скрытого дефекта должна составлять 10% стоимости. Если она меньше, то теряется право требовать компенсацию». Трудно представить наличие подобного дефекта в здании, пусть и очень большом, но слишком старом. Кроме того, дефект обязан быть именно скрытым, невидимым для глаза. В отчете, предоставленном оценщиками, прямо говорится: «Здание требует полной переделки». Скрытых дефектов там, по-моему, просто быть не может. Обнаруженный дефект ставит под сомнение все мои предполагаемые операции с приобретенной собственностью, — твердо произнес Йонас. И мне не важно, до какой степени он скрыт и почему его не заметили оценщики. Мне это безразлично. Он есть, и этого достаточно. Йонас, вы можете в конце концов назвать этот дефект? Спросила заинтригованная Тора. Она вспомнила случай, услышанный несколько лет назад. В центре дома в Хверагерде неожиданно забил гейзер. Правда, насколько ей было известно, никакой геотермальной активности в тех местах отродясь не наблюдалось. А больше в голову ничего не приходило. Вы, как мне известно, вещами духовного плана не увлекайтесь и верить им не склонны, — тихо и вкрадчиво заговорил Йонас. Мой рассказ вас, несомненно, изумит, но умоляю мне поверить. Он немного помолчал и изрек. Дом проклят. Он населен призраками. Тора закрыла глаза. Ну, конечно, как я могла забыть? Понимаю, понимаю. Она взглянула на Браги и повертела пальцем у виска. Коллега сразу понял, что дело у Йонаса из ряда вон выходящее, и, наклонившись, приник ухом к трубке, чтобы не упустить ни слова. «Я знаю, вы отнесетесь к моему сообщению скептически», — пробормотал Йонас. «Только независимо от вашей реакции, я все равно прав. О призраках, бродящих по дому, поговаривают все местные жители». Разумеется, продавцу было об этом известно, но он промолчал. Я называю подобное поведение жульническим, особенно учитывая осведомленность продавцов о моих целях относительно покупки. Я указывал, что собираюсь сделать здесь спа-отель для особенных людей. Мои постояльцы, да и служащие, весьма восприимчивы ко всему трансцендентному и расстроены происходящим. Тора прервала его. «Не могли бы вы объяснить, как и в чем выражается проклятие дома?» «У него плохая аура. По комнате блуждает злобный призрак. Исчезают разные предметы. Посреди ночи вдруг слышатся необъяснимые звуки. А кто-то видел силуэт маленькой девочки». «Вот как?» Она не находила в перечисленном ничего странного. В ее доме тоже необъяснимым образом пропадают вещи, и довольно часто, особенно ключи от машины. И шума вполне хватает, и дети то и дело появляются откуда ни возьмись. «Речь идет не о ребенке, Тора», — торопливо пояснил Йонас. «Здесь вообще нет никаких детей. Эта девочка не из нашего мира. Я видел ее позади себя, когда смотрелся в зеркало, и уверяю, на свете нет таких слов, чтобы объяснить, насколько она нереальна». По спине Торы пробежал холодок. Йонас явно не сомневался, что на самом деле столкнулся с необъяснимым фактом и невероятным существом. Так или иначе, каким бы невероятным существо ни было, Йонас его видел, размышляла Тора. «И как я, по-вашему, должна поступить?» — осведомилась она. — Связаться с покупателями и обсудить возможность скидки? Вы к этому клоните? — Только сразу предупреждаю. Экзорцизмом я не занимаюсь и воздействовать на призраков не умею. — Приезжайте сюда на уикенд, — внезапно предложил Йонас. — Мне хотелось бы показать вам старые вещи, которые мы нашли в подвале. Может, они как-то помогут вам во всем разобраться? Номер уже подготовлен, заодно и здоровье восстановите. Все процедуры к вашим услугам. Массаж на камнях и остальное, разумеется, бесплатно. Вернетесь отсюда обновленная. Тора и сама чувствовала, обновление ей не помешает. Правда, идея полноценного отдыха противоречила мысль о пребывании в доме, якобы населенном привидениями. Жизнь Торы в данный момент вертелась преимущественно вокруг внука, которого должна была вскоре родить подружка ее 16-летнего сына. Ситуацию усугубляли натянутые отношения с экс-супругом, упорно считавшим ее плохой матерью, неспособной воспитывать своего несовершеннолетнего сына. Всю вину за случившийся роман он возлагал не на гормоны, бушевавшие в парне, а на нее. И своими соображениями не преминул поделиться с родителями будущей матери, едва достигшей 15-летнего возраста. Тора вздохнула. Сколько же камней потребуется массажисту, чтобы избавить от забот ее бедную, измотанную душу? И что я должна смотреть? Может, ваше старье отправить сюда? Йонас холодно рассмеялся. Это нереально, Тора. Мы обнаружили несколько ящиков, забитых старыми вещами. Книгами, рисунками, фотографиями, всякими безделушками. А почему вы думаете, будто вся эта ерунда имеет какое-то отношение к скрытому дефекту? Усомнилась она. Сам-то ты вещи рассматривал? Не могу. Попытался и бросил. Как только подхожу к ящикам, сразу в дрожь бросает. Вы же личность приземленная, наверняка ничего не почувствуете. С подобным аргументом Тора более или менее соглашалась. Ауры, эльфы, призраки и прочая нечисть ее пока не беспокоили. Для частичной потери разума и появления судорог ей не требовалось уходить в область нереального. Материального мира хватало за глаза. Позвольте мне обдумать ваше предложение, Йонас. Я сверюсь с расписанием и завтра сообщу, когда смогу приехать. Такой вариант вас устроит? Да, конечно. Йонас на секунду умолк, затем нерешительно продолжил. Вы спрашивали, почему я считаю старые вещи относящимися к делу? Он снова помолчал и медленно произнес. В одном из ящиков я обнаружил фотографию маленькой девочки. И что? — спросила Тора. Той самой, отражение которой мельком увидел в зеркале позади себя. —